61. Даже переезжая в другой город, человек теряет связь с непосредственным окружением и переносится в другую сферу. И то, что раньше стояло перед глазами и поневоле рождало мысли, уходит и заменяется новым. Этот отрыв от окружающего особенно силен, когда человек умирает и знает при этом, что переход в другой мир неизбежен. И сразу становится совершенно ненужным множество вещей и условий, без которых раньше было жить невозможно. До дома, одежды и пищи включительно. И сколько забот, дел и мыслей можно спокойно оставить вместе с телом. И взять дальше с собою можно так мало из того, с чем человек сжился и что вдруг становится совершенно ненужным. Конечность ненужности земных вещей и условий необходимо осознать как можно раньше, чтобы отделить временное от того, что берется с собою. Берутся мысли, характер, устремления и склонности, вожделения и страсти, но из всего этого воля может отбросить все нежелательное и обременяющее дух, но опять-таки отбросить заранее, заблаговременно, но не в последний момент. В последний момент времени может просто не быть, чтобы это сделать. Нужна своевременная подготовка. И такой подготовкой к послесмертному состоянию духа, в сущности говоря, является вся земная жизнь человека, от начала ее и до конца. Все временное и смертное рано или поздно, здесь или там, но придется оставить. Все вневременное, неприходящее, нужное во всех мирах и особенно для сознательного пребывания бессмертной триады в мирах высших, особенно ценно и нужно. Ибо элементы бессмертия, собранные на Земле, обуславливают пребывание в этих светоносных сферах. Смысл и значение земных вещей и условий необходимо ясно осознавать и отделять то, что берется с собою за пределы плотного мира и что оставляется на Земле.